Теперь предстояло многое сделать: оформить перевод талантливого инженера, устроить молодого Велигорского, наладить поставки для строительства дачи. Но мне удалось найти решение, устраивающее всех, вот что лучше всего. Степан уже ждал у Бьюика. Нужно срочно связаться с Мышкиным, пусть предупредит Сурина, что опасность миновала. К тому же, выйдя от Святополкова, я не поехал домой. «Степан, в Хлебный переулок», — распорядился я, садясь в машину. Рожков, несмотря на поздний час, был у себя. Его маленькая конспиративная квартира на втором этаже старого доходного дома всегда производила странное впечатление: аскетичная обстановка, занавешенные окна, и только запах хорошего табака выдавал привычки хозяина. «Ну как?» – спросил он, раскуривая неизменную герцеговину «Флор». «Вроде бы все сложилось», – я устало опустился в потертое кресло. Святополков позвонил своему человеку: «Велигорский получает должность, а Скворцов...» Рожков выпустил струйку дыма. «Следователь из АКПУ. С ним-то как быть? Потому и приехал к вам. Нужно проконтролировать, чтобы все прошло гладко. И насчет Скворцова. Знаю-знаю», Рожков выразительно посмотрел на меня. «Он молодой следователь, мечтает о мотоцикле. Как раз на днях жаловался, что никак не может достать новый ИШ-7. Организуем», кивнул я. «Главное, чтобы с документами все было в порядке». «Не беспокойтесь», Рожков стряхнул пепел. «Прослежу лично. К завтрашнему вечеру дело будет закрыто по всем правилам». Когда я вышел в промозглую московскую ночь, на душе было спокойно. Теперь, когда за дело взялся Рожков, можно было не сомневаться, что все будет сделано как надо. «Домой, в Архангельский», — сказал я Степану, садясь в машину. Завтра предстоял важный день. Нужно было запустить в дело документы для нового отдела Велигорского и лаборатории Сурина. Но механизм запущен, и теперь все должно сработать как часы. Через два дня, ранним утром, в моем кабинете появился Мышкин. «Леонид Иванович, Сурин здесь. Только что привез его наш человек». Я взглянул в окно. У входа стоял неприметный черный форт. Рядом с машиной переминался с ноги на ногу высокий худощавый человек лет 45, в потертом пальто и видавшей виды шляпе. Даже издалека в его осанке чувствовалась какая-то надломленность, следы пережитого напряжения последних дней. «Пригласите его ко мне и вызовите Зотова». Когда Сурин вошел в кабинет, я увидел запавшие глаза, осунувшееся лицо, но во взгляде за стеклами очков в простой металлической оправе светился острый ум. «Михаил Петрович, присаживайтесь», — я указал на кресло. «Чаю?» «Благодарю», — он говорил тихо, но твердо. «Признаться, не совсем понимаю». В этот момент в кабинет влетел Зотов, как всегда взъерошенный, с папкой чертежей под мышкой. «Леонид Иванович, вы звали?» «А, он заметил Сурина, так это тот самый. Василий Николаевич», перебил я его, «мы сейчас едем к Владимиру Григорьевичу. Машина готова?» Сурин вздрогнул при упоминании имени Шухова. «К Владимиру Григорьевичу?» — переспросил он. «Но, да-да, я взял со стола папку с документами. Он ждет нас. Поедем прямо сейчас». Бьюик мягко катил по утренней Москве. Сурин сидел молча, время от времени нервно поправляя очки. Зотов на переднем сиденье перебирал чертежи. «Михаил Петрович, начал я, полагаю, вам уже сообщили о переводе в наше конструкторское бюро?» «Да, вчера вечером», — он замялся. «Признаться, все произошло так неожиданно. Еще позавчера». «Понимаю», — мягко перебил я его. «Но у нас действительно острая нужда в специалистах вашего уровня. Мы создаем новую лабораторию металлоконструкций. Полная творческая свобода, современное оборудование». Зотов обернулся. «У нас потрясающие задачи. Представляете, новые типы промышленных перекрытий, уникальные конструкции. А какие приборы? Недавно получили спектрограф ЦЕИС, последняя модель». В глазах Сурина мелькнул интерес. «А правда, что у вас есть новая разработка по высокопрочным сплавам? Более того, я достал из портфеля папку. Вот предварительные результаты испытаний. Хотели как раз показать их Владимиру Григорьевичу». Сурин склонился над документами, на минуту забыв о своих тревогах. Видно было, как профессиональный интерес берет верх над пережитыми волнениями. «Поразительно», — пробормотал он, изучая графики. «А вы пробовали применить метод холодной калибровки?» «Именно об этом и хотели посоветоваться с Владимиром Григорьевичем», — кивнул я. Машина уже сворачивала в переулок, где стоял дом Шухова. Я заметил, как Сурин выпрямился, расправил плечи. Встреча с учителем явно придавала ему сил. Степан остановил Бьюик у знакомого подъезда. В утреннем свете старинный особняк выглядел особенно величественно. «Идемте», я первым поднялся по ступеням. «Владимир Григорьевич ждет нас». В кабинете Шухова все оставалось неизменным. Чертежные столы с аккуратно разложенными инструментами, стеллажи с техническими журналами, на стенах, чертежи его знаменитых конструкций. Владимир Григорьевич встретил нас в дверях. При виде Сурина его строгое лицо мгновенно преобразилось, глаза увлажнились, руки слегка задрожали. «Миша!» Он шагнул вперед и крепко обнял своего ученика. «Слава Богу!» – пробормотал он, на секунду забыв свою обычную сдержанность. Сурин тоже был растроган. «Владимир Григорьевич!» Шухов отстранился, поправил пенсне, пытаясь скрыть волнение. «Ну-ну, проходите, проходите все!» Он жестом пригласил нас в кабинет, но руку с плеча Сурина не убрал. Когда мы расселись у небольшого столика, домработница принесла чай в старинных фарфоровых чашках. Шухов все поглядывал на ученика, словно не веря своим глазам. «Что же?» – произнес он наконец, откашлившись. «Слышал, вы теперь работаете у Леонида Ивановича». Он снова бросил на меня быстрый, понимающий взгляд, в котором читалась глубокая благодарность, но я сделал вид, что полностью поглощен изучением чертежа на стене. «Да, Владимир Григорьевич», Сурин заметно приободрился в присутствии учителя. «Леонид Иванович предложил возглавить новую лабораторию металлоконструкций. И правильно сделал, Шухов налил еще чаю. Давно пора вам заняться серьезными проектами, а то в гипромизе». Он насекся, но быстро продолжил. «В общем, ваши способности достойны большего размаха». Зотов, едва сдерживая нетерпение, разложил на столе чертежи. «Владимир Григорьевич, мы тут разрабатываем систему дальней связи. Нужны особые конструкции, высотные, с минимальным весом». Шухов мгновенно подобрался, профессиональный интерес загорелся в его глазах. «Покажите-ка», он склонился над чертежами, машинально доставая карандаш из-за уха. Сурин тоже придвинулся ближе, его природная инженерная любознательность взяла верх над недавними тревогами. «А если использовать гиперболоидную конструкцию?» – предложил он. «По принципу башни на Шаболовке». Владимир Григорьевич одобрительно хмыкнул. «Не забыли мои уроки, Миша? Правильно мыслите. Видите, Зотов развернул карту страны, нам нужно связать все ключевые промышленные центры. Ленинград, Урал, Поволжье». Шухов внимательно изучал схему, время от времени делая пометки карандашом. «Интересная задача, очень интересная. Тут ведь важно учесть рельеф местности, розу ветров». Он поднял глаза на Сурина. «Помните нашу работу по нефтепроводам? Тот же принцип». «Да-да», оживился Сурин. «И ведь можно использовать вашу систему секционной сборки. Это значительно упростит монтаж в полевых условиях. А если сделать унифицированные элементы?» — предложил Зотов. «Чтобы можно было быстро развернуть сеть». Шухов встал и достал из ящика стола свои расчеты. «У меня есть кое-какие наработки», — он помедлил. «Я как раз размышлял над усовершенствованием конструкции. Новый тип соединений, более легкий и прочный». «Владимир Григорьевич», — я осторожно вступил в разговор, — «а что если начать с пилотного проекта? Скажем, построить несколько башен для связи Москвы с Нижним Новгородом?» Сурин мгновенно подхватил идею. «Это отличный полигон для испытаний, и расстояние подходящее, и рельеф разнообразный, и главное, там наша производственная база», — добавил Зотов. «Сможем быстро организовать изготовление конструкций». Шухов задумчиво постукивал карандашом по столу. «А знаете, это действительно разумно. Михаил Петрович мог бы возглавить проект. У него есть и опыт, и понимание принципов». Он склонился над чистым листом бумаги. «Смотрите, для надежной связи на таком расстоянии нам понадобится башня высотой не менее 150 метров. Диаметр основания – порядка 40 метров». Он быстро набросал характерный гиперболоидный силуэт. «А вес конструкции?» Сурин уже доставал логарифмическую линейку. «При использовании новой стали и усовершенствованных соединений можно уложиться в 240 тонн». Шухов сделал несколько пометок. «Главное – правильно рассчитать сетчатую оболочку. Каждый элемент должен работать на растяжение сжатия, никакого изгиба». Зотов разложил свои схемы. «А что с антенным оборудованием?» «Мы планируем установить передатчики мощностью до 20 кВт. Значит, нужно усилить верхнюю площадку». Сурин уже делал расчеты. «Владимир Григорьевич, помните ваш метод распределения нагрузки через промежуточные пояса?» «Именно». Шухов оживился еще больше. «И обязательно двойная система ванн для гашения колебаний. На такой высоте ветровая нагрузка серьезная. А если сделать секции по 30 метров, предложил Сурин, тогда монтаж можно вести методом подращивания, как на шаболовке. Для секции нужно использовать уголки специального профиля. Шухов чертил детали соединений. Смотрите, если взять сталь марки М1 и сделать толщину стенки 7,5 мм, получим идеальное соотношение прочности и веса. Сурин быстро считал на линейке. При таком сечении каждая секция будет весить около 40 тонн. Вполне реально для монтажа существующими кранами. Окрепление к фундаменту. Зотов придвинулся ближе. Здесь нужен особый подход. Шухов достал еще один лист. Бетонное основание глубиной не менее 8 метров, анкерные болты диаметром 85 мм, с двойной системой контргаек. А система молнии защиты? Спросил Сурин. На такой высоте это критически важно. Я думал об этом, кивнул Шухов. Предлагаю установить молнии отводы высотой 10 метров над верхней площадкой и сделать тройной контур заземления. Наконец, изучив все детали, Владимир Григорьевич откинулся в кресле. Что ж, технически все выполнимо. Михаил Петрович, вы готовы взяться за это дело? Сурин распрямил плечи. С вашим руководством, Владимир Григорьевич. Нет-нет, Шухов мягко улыбнулся. Руководить будете вы, а я буду консультировать, когда потребуется. Я заметил, как в глазах Сурина загорелся прежний инженерный азарт. В таком случае, предлагаю начать с детальной проработки конструкции первой башни. Василий Николаевич, он повернулся к Зотову, нам понадобится полный расчет нагрузок от передающего оборудования. Шухов снова бросил на меня быстрый взгляд, полный невысказанной благодарности. Я сделал вид, что полностью поглощен изучением чертежей. Когда мы прощались, Владимир Григорьевич проводил нас до дверей. Леонид Иванович, тихо сказал он, задержав меня на пороге, не знаю, как вам это удалось, но спасибо, что вы, Владимир Григорьевич, я пожал плечами. Просто наше КБ нуждается в хороших специалистах, ничего больше, он понимающе кивнул. Мы оба знали, что недосказанное иногда красноречивее слов. Сурин уже увлеченно обсуждал с Зотовым детали будущего проекта. Видно было, что все пережитое отступило перед захватывающей технической задачей. Возвращаясь в КБ, я думал о том, как удачно все сложилось. Теперь у нас был не только талантливый инженер, но и уникальный проект, который мог изменить всю систему связи в стране. Глава 14. Стена непонимания. После встречи с Шуховым следующие 3 дня я занимался обустройством Сурина в КБ. Прежде всего, выделил ему просторный кабинет на 2-м этаже, с видом на заводской двор. Распорядился доставить туда новую мебель и самое современное оборудование для расчетов. Мышкин и Полуэктов тем временем занялись оформлением документов и пропусков. Особое внимание уделил лаборатории металлоконструкций. Здесь установили новейший спектрограф, микроскоп для изучения структуры металла и испытательные стенды. Сурин, увидев все это, заметно воспрял духом. Глаза загорелись профессиональным интересом. Зотов, как всегда энергичный и взъерошенный, взял на себя организацию рабочей группы, отобрал лучших конструкторов, поставил задачи чертежникам. К концу 3-го дня все было готово для серьезной работы. И вот теперь, ранним утром 4-го дня, я вошел в просторный светлый зал, где предстояло готовить презентацию проекта. Длинные столы заставлены чертежами и расчетами. У огромного окна Сурин и Зотов склонились над детальным чертежом первой башни. В углу негромко шелестела счетная машина «Феликс», где молодой техник Ворошилов проверял расчеты нагрузок. «Леонид Иванович, взгляните!» Сурин поднял голову от чертежа. Его глаза за стеклами очков сияли воодушевлением. «Мы доработали конструкцию верхней площадки. Теперь она выдержит не только передатчики, но и дополнительное оборудование». Я подошел ближе. На ватмане прорисованы изящные линии гиперболоидной конструкции. Характерный почерк школы Шухова. Каждая деталь продумана, ничего лишнего. «А что с ветровыми нагрузками?» — спросил я, разглядывая схему креплений. «Вот здесь», — Зотов развернул еще один чертеж, — «мы усилили диагональные связи. Даже при урагане конструкция останется устойчивой». В этот момент в зал вошел Величковский, наш славный профессор по металлам. В руках он держал свежие результаты испытаний. «Товарищи», — он по старой привычке использовал дореволюционное обращение, — «сталь марки М1 показала превосходные результаты. Прочность выше расчетной на 12%. Сурин мгновенно схватил графики. Это же позволит нам облегчить верхние секции. Он потянулся за логарифмической линейкой. Сейчас пересчитаю. Я наблюдал за работой команды с удовлетворением. Вот она, настоящая инженерная мысль в действии. Никакой бюрократической волокиты, только чистое творчество. Василий Петрович, обратился я к Зотову, как продвигается макет. Готов на 80%. Он махнул рукой в сторону мастерской. К вечеру закончим. Получается очень наглядно. Каждая секция разбирается, можно показать всю систему монтажа. В мастерской несколько модельщиков под руководством старого Потапыча заканчивали сборку детального макета башни в масштабе 1:100. Работа тонкая, почти ювелирная. Каждая деталь точно соответствовала чертежам. А экономические расчеты? Я повернулся к Котову, нашему главному экономисту. Тот оторвался от своих бумаг. Заканчиваю смету. Получается очень привлекательно. Если наладить серийное производство секций, стоимость каждой башни будет вдвое ниже импортных аналогов. К полудню основная работа завершена. На столах лежали аккуратные папки с документацией, графики испытаний, детальные сметы. Макет башни занял почетное место в центре зала. Что ж, господа, я окинул взглядом результаты работы. Думаю, к презентации в наркомсвязи мы готовы. Осталось только закончить последние штрихи. Закончив с подготовкой технической документации, я решил посоветоваться с Шуховым. Владимир Григорьевич внимательно просмотрел все материалы и порекомендовал обратиться к Бонч-Бруевичу. Тот как раз консультировал наркомат по вопросам радиосвязи. Михаил Александрович принял меня в лаборатории, заваленной радиодеталями и схемами. Выслушав суть проекта, он оживился. А знаете, вам стоит поговорить с Дмитрием Васильевичем Веденеевым. Блестящий специалист. Мы с ним еще до революции работали над системами дальней связи. Сейчас он в МФТУ преподает, на радиотехническом. На следующее утро я уже сидел в кабинете Веденеева. Просторная комната на третьем этаже МФТУ, стеллажи с книгами, на столах радиоприборы и схемы. Сам профессор, высокий седой человек лет 60 в потертом сюртуке старого покроя, встретил меня с типичным для старой профессуры радушием. «Присаживайтесь, голубчик», он указал на кресло у стола. «Михаил Александрович уже звонил мне, да и Владимир Григорьевич очень тепло о вас отзывался. Я разложил чертежи». Веденеев надел пенсне на тонкой цепочке и склонился над документами. «Любопытно, весьма любопытно», бормотал он, изучая схемы. «А вот это решение с верхней площадкой просто превосходно. И система грозозащиты, да-да, очень грамотно». Он поднял на меня внимательные серые глаза. «Знаете, а ведь это именно то, что сейчас нужно наркомату. У них серьезные проблемы с организацией дальней связи». «Вот как?» Я слегка подался вперед, хотя старался не выдать интереса. «Да-да», Веденеев прошелся по кабинету. «Буквально на днях разговаривал с Бессаробом из технического отдела. Жаловался, что существующие линии не справляются с нагрузкой. А тут такое изящное решение. Очень вовремя, знаете ли». Он остановился у окна. «Хотите, я поговорю с ним?» Павел Николаевич человек умный, из старых инженеров. Думаю, он оценит проект по достоинству. Буду очень признателен, Дмитрий Васильевич. Заходите завтра. Веденеев снова склонился над чертежами. А я пока еще раз все изучу. Возможно, будут какие-то технические замечания. Выходя из МФТУ, я чувствовал, что сделан важный шаг. Теперь оставалось дождаться результатов разговора Веденеева с Бессаробом. На следующий день я снова был в кабинете Веденеева. Профессор встретил меня с явным воодушевлением. «А, Леонид Иванович, проходите, проходите. У меня хорошие новости», — говорил с Павлом Николаевичем Бессаробом. Он очень заинтересовался проектом. Особенно его впечатлила идея использования гиперболоидных конструкций. Веденеев достал из ящика стола исписанный мелким почерком лист. Вот, набросал кое-какие технические замечания. В целом все очень грамотно, но есть несколько моментов по организации радиорелейной связи. Он протянул мне лист. И вот что еще. Павел Николаевич просил передать, что будет завтра в 3 часа в метрополе. Он часто там обедает. «Думаю, вам стоит случайно туда зайти». В глазах старого профессора мелькнула лукавая искра. Было видно, что эта маленькая конспирация его забавляет. «Спасибо, Дмитрий Васильевич. Обязательно учту все ваши замечания». «Да-да», Веденеев проводил меня до дверей. «И знаете», он понизил голос, «Павел Николаевич тоже человек старой школы. Любит, когда все четко и по существу. Никакой воды в докладах не терпит. Я поблагодарил профессора и вышел. До встречи с Бессарабом оставались сутки. Нужно было тщательно подготовиться. В Метрополь я приехал без 15:03. Швейцар распахнул тяжелую дверь. В огромном зале с лепными потолками и зеркалами в золоченых рамах было немноголюдно. Обеденное время уже заканчивалось. Бессараба я узнал сразу по описанию Веденеева. Высокий худощавый человек лет 60, с аккуратно подстриженной седой бородкой и золотым пенсне на черном шнурке. Он сидел за столиком у окна, просматривая какие-то бумаги. Я сделал вид, что ищу свободное место. «Простите, здесь не занято?» – спросил я, подходя к его столику. Бессараб поднял глаза. «Прошу вас, а вы, позвольте узнать, не Леонид Иванович Краснов?» «Да, собственно», – я изобразил легкое удивление. «Присаживайтесь, голубчик», – он указал на стул. «Дмитрий Васильевич много рассказывал о вашем проекте. Весьма, весьма интересно». Официант в черной тужурке бесшумно возник у столика. «Что будете заказывать?» «Пожалуй, борщ и котлеты по-киевски», – Бессараб говорил негромко, но с той особой властностью в голосе, которая выдавала человека, привыкшего руководить. «И вам, Леонид Иванович, рекомендую. Здесь отменно готовит». Когда официант отошел, Бессараб промокнул губы накрахмаленной салфеткой. «Ну-с, молодой человек, расскажите подробнее о вашей системе связи, только без лишних деталей, самую суть». Я коротко изложил основные принципы. Бессараб слушал внимательно, время от времени задавая точные технические вопросы. Чувствовалось, что за внешней сдержанностью скрывается живой интерес инженера старой школы. «А знаете», — сказал он, — «когда я закончил, ведь это именно то, что нам сейчас нужно. У нас колоссальные проблемы с надежностью дальней связи, особенно в промышленных районах». Он достал из кармана записную книжку в потертом кожаном переплете. «Вот смотрите, только за прошлый месяц 43 серьезных аварии на линиях. А ваша система?» Он сделал пометку золотым карандашом. «Да, это может стать решением». Борщ и котлеты действительно оказались превосходными. За едой разговор плавно перешел к организационным вопросам. «Я поговорю с Кузьминым», – Бессараб промокнул усы салфеткой. «Алексей Петрович человек умный, должен понять перспективы. Думаю, стоит организовать расширенное совещание с презентацией проекта». В его голосе звучала искренняя заинтересованность. «Позвоните мне в понедельник», – сказал Бессараб на прощание. «Или лучше зайдите». Часам к 11 мы вышли на улицу. У подъезда его ждал служебный паккарт с шофером. «До встречи, голубчик», – Бессараб пожал мне руку. «И знаете», – он слегка понизил голос, – «проект действительно очень перспективный. Давно не видел ничего подобного». Глядя вслед удаляющемуся автомобилю, я думал, что все складывается как нельзя лучше. После встречи с Бессарабом я собрал команду и рассказал о предстоящей презентации. Сурин и Зотов немедленно занялись доработкой документации с учетом замечаний Веденеева. Особое внимание уделили расчетам надежности системы связи. В понедельник я приехал к Бессарабу. Его кабинет в здании наркомата оказался под стать хозяину. Строгий, деловой, без лишних украшений. Только старинные английские часы на стене да массивная чернильница на дубовом столе выдавали привычки человека старой школы. «Все складывается удачно», — сообщил Бессараб, просматривая какие-то бумаги. «Алексей Петрович назначил совещание на четверг. Будет расширенная комиссия. Все начальники управлений, технические специалисты». Он снял пенсне и протер стекла батистовым платком. «Готовьтесь серьезно, голубчик. Особое внимание уделите экономическому обоснованию. И не затягивайте с докладом. Регламент 20 минут». Вернувшись в КБ, я застал команду за работой. Котов заканчивал экономические расчеты. Модельщики под руководством Потапыча полировали детали макета. Сурин и Зотов в который раз проверяли все технические выкладки. Накануне презентации я позвонил в Нижний Новгород. Варвара ответила не сразу. Видимо, была в цеху. «Завтра важный день», в ее голосе слышалась искренняя заинтересованность, но какая-то отстраненная. Словно речь шла о чужом, далеком деле. «Да, презентация в наркомате. Как у тебя дела?» «Хорошо. Наладили новый стенд для испытаний двигателей, а вечером собираемся с девчонками в клуб автозавода. Там сегодня танцы. Приехал джаз-банд из Москвы. С девчонками это значит с Машей Звонаревой и другими. А может и с молодым инженером Вихровым, который в последнее время часто оказывался рядом с ней на технических совещаниях. Удачи тебе завтра», — сказала она после паузы. «Хотя она тебе не нужна, ты же все просчитал, как всегда». В ее голосе мелькнула легкая ирония. «Раньше она восхищалась моей способностью все просчитывать наперед. Теперь эта же черта, кажется, вызывала у нее иные чувства». «Спасибо», — ответил я. «Повеселись на танцах». Положив трубку, я подумал, что нас с Варварой все дальше разводят не только километры между Москвой и Нижним. В 10 утра следующего дня я входил в здание наркомсвязи. Огромный зал заседаний с высокими окнами, лепниной на потолке и длинным Т-образным столом, покрытым зеленым сукном. Модельщики уже установили макет башни на специальном постаменте. К половине 11-го зал начал заполняться. Чинные работники наркомата в хороших костюмах, технические специалисты с блокнотами, стенографистки у маленького столика в углу. Бессараб приветливо кивнул мне, занимая место рядом с массивным креслом председателя. Ровно в 11 появился заместитель наркома Кузьмин, грузный мужчина лет 50 в отличном сером костюме. Его сопровождал начальник планового отдела Зарубин, сухопарый, с аккуратно подстриженными усиками. «Товарищи, начинаем!» Кузьмин постучал карандашом по графину. «У нас сегодня доклад товарища Краснова о новой системе дальней связи. Прошу вас, Леонид Иванович». Я начал презентацию. 20 минут пролетели как один миг. Технические характеристики, экономические выкладки, демонстрация макета. В зале стояла внимательная тишина. Когда перешел к масштабам проекта, создание сети по всей стране, я заметил, как Зарубин что-то быстро записал в блокнот и передал записку Кузьмину. «Вопросы, товарищи?» Кузьмин обвел взглядом присутствующих. «Позвольте уточнить», — спросил меня заместитель наркома. «Вы предлагаете строить эти башни по всей территории СССР?» «Да, но начать можно с пилотного проекта, линия Москва-Нижний Новгород. И сколько металла потребуется?» Зарубин поправил усики. «На одну башню около 240 тонн специальной стали, но конструкция очень экономичная». По залу прошел легкий шум. Кто-то из технических специалистов покачал головой. «Продолжайте», — Кузьмин постучал карандашом. «Я перешел к экономическому обоснованию. Показал расчеты, стоимость башен Шухова вдвое ниже традиционных конструкций. Тем более, мы можем изготовить особую сталь для проекта. Свою, по спецзаказу». Бессараб одобрительно кивал. Но тут встал грузный человек в третьем ряду. «Товарищ Краснов, а вы учли, что металл нужен для индустриализации, для заводов, домен, железных дорог?» «Учли. Именно поэтому». «И еще вопрос», — перебил его сухопарый инженер в потертом пиджаке. «Почему именно гиперболоидные конструкции? У нас есть проверенные решения, железобетонные мачты, стандартные металлические башни». Я начал объяснять преимущества системы Шухова, но заметил, как Кузьмин на чем-то шепчется с Зарубиным. На лицах читалось плохо скрытое раздражение. Когда я закончил доклад, в зале повисла тяжелая тишина. «Что ж, товарищи», — Кузьмин выпрямился в кресле. «Проект, безусловно, интересный, но в условиях первой пятилетки, когда каждая тонна металла на счету, позвольте». Бессараб привстал. «Ведь это революционное решение для связи, Павел Николаевич», — мягко прервал его Зарубин, — «давайте мыслить реалистично. У нас есть проверенные технические решения. Зачем рисковать с экспериментальными конструкциями? К тому же», — добавил кто-то из задних рядов, — «товарищ Шухов уже не молод. А если потребуются доработки, изменения?» По лицу Бессараба было видно, что он хочет возразить, но Кузьмин уже стучал карандашом по графину. «Думаю, коллеги, мы можем подвести итог. Проект требует серьезной доработки, особенно в части распределения ресурсов и соответствия текущим задачам индустриализации. Я сделал последнюю попытку. Товарищи, позвольте обратить ваше внимание на экономическую сторону. При массовом производстве секций у нас нет мощности для массового производства», — отрезал Зарубин. «Все заводы металлоконструкций загружены заказами для строек пятилетки. Уж вы-то, как металлург, должны это знать. Но мы можем начать с малого, 3-4 башни для пилотного проекта, и отвлечь ресурсы от приоритетных задач», — покачал головой Кузьмин. «Нет, товарищ Краснов, сейчас не время для экспериментов. Я достал из папки письмо от Бонч-Бруевича с поддержкой проекта. Вот заключение ведущих специалистов по радиосвязи. Мы знакомы с мнением Михаила Александровича», — в голосе Кузьмина появилось нетерпение, — «но решение принимает наркомат, и я считаю вопрос исчерпанным». Бессараб попытался что-то сказать, но Зарубин уже собирал бумаги. «Предлагаю на этом закончить. Товарищ Краснов, Подготовьте подробное обоснование использования альтернативных технических решений, с учетом реальных возможностей и приоритетов. Все поднимались, негромко переговариваясь. Только Бессараб задержался, виновато глядя на меня. «Простите, голубчик, я не думал, что так получится». Модельщики уже укладывали макет башни в специальный ящик. Красивая конструкция, которая могла изменить систему связи в стране, оказалась никому не нужна. Я собрал документы и вышел в пустой коридор наркомата. Нужно придумать что-то другое. Но что? Глава 15. Неожиданная поддержка. Я медленно складывал документы в папку, когда заметил, что один из присутствовавших на совещании, военный в форме РКК с петлицами связиста, задержался в зале и с интересом разглядывает наш макет башни. «Позвольте полюбопытствовать», — произнес он, подходя ближе. «Весьма оригинальная конструкция, и главное мобильная. Да, система полностью разборная. Я машинально провел рукой по секциям макета. Можно быстро демонтировать и перевести на новое место». Александр Николаевич Извальский, начальник связи Н-ской дивизии, представился военный, протягивая руку. «А знаете, у нас как раз большие проблемы с организацией устойчивой связи на учениях, особенно в сложных условиях». Я внимательнее посмотрел на собеседника, лет 40, подтянутый, с умными внимательными глазами. Судя по всему, хорошо разбирается в технической стороне вопроса. «Леонид Иванович Краснов», — представился я. «Если интересно, могу подробнее рассказать о проекте». «С удовольствием», — кивнул Извальский. «Тут недалеко есть неплохая столовая Центрального дома инженеров. Как раз время обеда. Заодно и поговорим». Просторный зал столовой встретил нас негромким гулом голосов и звоном посуды. Мы заняли столик у окна. Борщ оказался вполне приличным, а котлеты даже очень неплохими. «Так вот», — Извальский отодвинул пустую тарелку. «На последних учениях связь то и дело прерывалась. А в реальных условиях это может стоить победы». Он замолчал, но я понял недосказанное. «Наши башни решают именно эту проблему». Я достал из папки схему. «Смотрите, модульная конструкция, быстрый монтаж, надежная работа даже при сильном ветре или обстреле». «Обстреле?» — Извальский наулонился к схеме. «Вы просчитывали устойчивость к попаданиям?» «Конечно, особая сетчатая структура распределяет нагрузку. Даже при частичном разрушении башня остается работоспособной». Глаза военного загорелись профессиональным интересом. «А маскировка? Высотные конструкции, отличный ориентир для противника. Есть интересные наработки». Я понизил голос. «Специальные маскировочные сети, ложные элементы конструкции. Можно даже создавать имитацию разрушения». Извальский задумчиво постукивал пальцами по столу. «Знаете что, товарищ Краснов, нам нужно показать этот проект комвойск связи. Думаю, его очень заинтересуют военные аспекты вашей разработки. Буду рад». Я достал блокнот. «Когда и где можно организовать встречу?» «Давайте завтра к 10. Извальский написал адрес. «Только документацию переработайте с акцентом на военное применение. И макет захватите. У нас, у военных, любит конкретику». Когда мы прощались у выхода, он добавил: «И еще, не огорчайтесь из-за этих бюрократов из наркомата. Иногда военный путь оказывается короче гражданского». Возвращаясь в КБ, я чувствовал, что неудача с наркомсвязью может обернуться гораздо более интересными перспективами. Нужно срочно собирать команду и готовить новую презентацию. Теперь уже для военных. Вернувшись в КБ, я первым делом решил навести справки об Извальском. В моем кабинете как раз находился Полуэктов. Он зашел обсудить вопросы поставок броневой стали. «Александр Николаевич Извальский», — переспросил Георгий Всеволодович, выслушав мой рассказ. «Да, знаю его еще по гражданской. Толковый командир, из военных инженеров старой школы. Окончил военно-инженерную академию, специалист по связи. В гражданскую воевал на Южном фронте, организовывал связь для наступательных операций. Если он заинтересовался, значит, это серьезно. А что скажете о его влиянии в военных кругах?» Полуэктов достал неизменный портсигар с вензелями. «У него хорошие связи в штабе РКК. И что важнее, у него репутация грамотного специалиста. Его мнение ценит». «Ну и отлично. Значит, с ним можно работать». Я позвонил Гаврюшину. «У него ведь обширная картотека на всех военных специалистов». Владислав Арнольдович подтвердил слова Полуэктова и добавил несколько важных деталей. «Извальский сейчас курирует разработку новой системы войсковой связи. Насколько мне известно, они как раз ищут технические решения для устойчивой радиосвязи на большие расстояния». Получив эту информацию, Я вызвал Сурина Изотова. Нужно срочно готовить новую презентацию проекта. Теперь уже с акцентом на военное применение. Михаил Петрович, обратился я к Сурину, когда тот вошел в кабинет. Похоже, нам придется серьезно переработать документацию. Созывайте нашу команду. В просторном светлом зале нашего КБ собрались все ключевые специалисты. Сурин и Изотов склонились над чертежами, Величковский изучал расчеты прочности конструкций, а Сорокин быстро делал пометки в блокноте. «Товарищи», — начал я, оглядывая команду, — «нам нужно серьезно переработать концепцию башен. Военные заинтересовались проектом, и у нас появился шанс. Военные», — Величковский поправил пенсне, — «а как же гражданское применение?» «В том-то и дело». Я развернул на столе карту европейской части СССР. Смотрите, если мы правильно расположим башни, они смогут работать и на военные, и на гражданские нужды. Сурин понимающе кивнул. Двойное назначение. Интересная мысль. На одной и той же башне можно разместить разные типы передатчиков. Именно, я отметил карандашом несколько точек на карте. Вот здесь у нас крупные промышленные центры, а здесь расположены важные железнодорожные узлы, и одновременно это ключевые пункты для военной связи. Зотов, как всегда энергичный, подскочил к схеме. А если добавить систему быстрого переключения между гражданским и военным режимом, в случае, он замялся, особой ситуации. Отличная идея, подхватил Сорокин. Я как раз разрабатываю новую схему коммутации. Можно будет перенастроить всю сеть буквально за несколько минут. Величковский задумчиво потер подбородок. Для военных особенно важна будет надежность конструкции. Нужно усилить узловые соединения, может быть, добавить дублирующие элементы. И систему маскировки, добавил Сурин. Владимир Григорьевич показывал мне интересные разработки по маскировочным сетям. Можно адаптировать их для наших башен. Я достал из папки заметки после разговора с Извальским. Военных особенно интересует мобильность. Возможность быстро развернуть и свернуть систему связи. С этим проблем не будет, уверенно сказал Сурин. Конструкция Владимира Григорьевича как раз рассчитана на быструю сборку. А если еще усовершенствовать узлы крепления, можно намного уменьшить время сборки и разработать специальные транспортные платформы, подхватил Зотов. У меня есть идея по этому поводу. Величковский поднял руку, призывая к вниманию. Не забывайте про помехозащищенность. В военных условиях противник наверняка попытается создавать радиопомехи. Я уже думал над этим, кивнул Сорокин. Можно использовать систему направленных антенн и частотную модуляцию. Это значительно повысит устойчивость связи. К вечеру мы наметили основные направления доработки проекта. Я смотрел на заполненную пометками карту и думал, что теперь у нас действительно появился шанс. Оставалось только правильно представить все это военным. Михаил Петрович, обратился я к Сурину. Подготовьте, пожалуйста, к завтрашнему утру подробную техническую документацию. Особый акцент на военные аспекты, но не забывайте и про гражданское применение. Сделаем, кивнул он. Василий, это уже к Зотову. Поможете с расчетами мобильности? Я оставил их за работой и пошел к себе в кабинет. Нужно продумать стратегию завтрашнего разговора с военными. Теперь, когда у нас появилась четкая концепция двойного назначения, шансы на успех значительно выросли. На следующее утро массивное здание штаба РККА встретило меня прохладой длинных коридоров и строгими часовыми у дверей. Извальский ждал в вестибюле. «Идемте, Леонид Иванович. Товарищ Смородин уже в курсе вашего проекта». Петр Данилович Смородин, начальник управления связи РККА, оказался крепким мужчиной лет 50 с проницательным взглядом и характерными следами полевой жизни на обветренном лице. Его просторный кабинет был заставлен картами и схемами организации связи. «Присаживайтесь, товарищ Краснов», — он указал на стул у массивного стола. «Александр Николаевич рассказал о ваших башнях. Давайте подробнее». Я разложил схемы. «Товарищ начальник управления, сейчас связь в РККА во многом зависит от проводных линий. Телефон и телеграф уязвимы. Достаточно повредить провода, и связь нарушена». Смородин кивнул. «Это наша главная головная боль, особенно в условиях маневренной войны. Наши башни решают эту проблему. Сеть высотных радиостанций обеспечит устойчивую связь на сотни километров. Штабы фронтов и армии получат надежный канал управления войсками». Я развернул карту. «Смотрите, размещаем башни в ключевых точках. Каждая может работать как узел связи для крупного соединения. При этом конструкция разборная. В случае необходимости башню можно быстро демонтировать и перевести на новое место. А устойчивость к воздействию противника? Смородин постучал пальцем по карте. Продумано. Во-первых, особая сетчатая конструкция. Даже при частичном разрушении башня сохраняет работоспособность. Во-вторых, система маскировки. В-третьих, возможность создавать радиопомехи для вражеской разведки. Я перешел к следующему чертежу. Отдельный вопрос – авиация. Сейчас большинство самолетов летает без радиостанций, а ведь для эффективного применения авиации нужна устойчивая связь с землей. Это верно, Смородин оживился. У нас серьезные проблемы с координацией бомбардировщиков и разведчиков. Наши башни обеспечат связь с самолетами в радиусе действия радиостанций. Более того, сеть башен поможет в организации ПВО. Информация о вражеских самолетах будет мгновенно передаваться в штабы. Извальский, до этого молчавший, добавил: Петр Данилович, а ведь это решает и проблему дезинформации противника. Можно создавать ложные радиопереговоры, имитировать перемещение крупных сил. Смородин задумчиво забарабанил пальцами по столу. А что с производством? Сколько металла потребуется? Значительно меньше, чем кажется. Конструкция очень экономичная. К тому же, я сделал паузу, башни можно использовать и для гражданской связи. В мирное время они обеспечат надежную радиосвязь между промышленными центрами и транспортными узлами. Двойное назначение? Смородин прищурился. Хитро придумано. Он встал и прошелся по кабинету. Значит так, товарищ Краснов, завтра в 10:00 большое совещание. Будут представители всех заинтересованных управлений из авиации, артиллерии, разведки. Подготовьте подробный доклад. Особый упор на оперативно-тактические преимущества системы. Будет сделано, товарищ начальник управления. И вот еще что, он остановился у карты. Подумайте над испытательным проектом. Что-нибудь не слишком масштабное, но демонстрирующее все возможности системы. Уже в дверях он добавил: а насчет наркомсвязи не беспокойтесь. Если завтра все пройдет хорошо, этот вопрос мы решим. Возвращаясь в КБ, я перебирал в голове детали предстоящего доклада. Похоже, военные действительно разглядели потенциал нашего проекта. Теперь важнее всего правильно представить его завтра. Чтобы подготовиться, я собрал команду на экстренное совещание. До утра мы готовили презентацию для военных. Сурин дорабатывал технические расчеты, Зотов с чертежниками готовил новые схемы, Сорокин проверял расчеты по радиооборудованию. Ближе к полуночи заехал Величковский, принес результаты испытаний прочности конструкций при различных повреждениях. Цифры выглядели впечатляюще. Даже при разрушении трети элементов башня сохраняла устойчивость. Под утро я еще раз проверил все документы. На столе лежали карты с расположением первых башен для пилотного проекта, схемы организации связи между штабами, расчеты по маскировке и помехозащищенности, данные об экономии металла по сравнению с обычными конструкциями, подробный план развертывания системы в приграничных округах и макет башни в разрезе, показывающий все технические решения. В 9 утра Степан подал машину. По дороге в штаб РКК я мысленно повторял ключевые моменты доклада. Многое зависело от того, как мы представим проект военным. Большой зал совещаний штаба РКК был уже полон, когда мы вошли туда с Суриным и Зотовым. За длинным столом, покрытым зеленым сукном, сидели представители всех родов войск. Я узнал начальника управления связи, командующего войсками Московского округа, нескольких работников из штаба. В центре Смородин с Извальским. Товарищи командиры, начал Смородин, постучав карандашом по графину. Перед нами стоит важнейшая задача организации надежной связи для Красной Армии. Товарищ Краснов предлагает техническое решение, которое может представлять значительный интерес. Прошу вас, я встал и подошел к развешанным на стене картам. Товарищи командиры, я указал на карту Европейской части СССР. Перед вами схема развертывания принципиально новой системы войсковой связи. В ее основе высотные радиобашни конструкции инженера Шухова, доработанные под военные задачи. Зотов и Сурин развернули макет башни в разрезе. По залу прошел одобрительный гул. Главное преимущество системы – полная независимость от проводных линий связи. Каждая башня обеспечивает устойчивую радиосвязь в радиусе до 200 км. При этом конструкция полностью разборная. Я показал схему монтажа. Специальная секционная структура позволяет собрать или демонтировать башню за 3 дня силами одного взвода. Все элементы стандартизированы и взаимозаменяемы, а устойчивость к огневому воздействию, спросил кто-то из военных. «Вот здесь особенно интересно», — я кивнул Сурину, и тот развернул новые чертежи. «Сетчатая гиперболоидная конструкция распределяет нагрузку по всем элементам. Даже при разрушении третьей конструкции башня сохраняет работоспособность. Кроме того, я показал схему маскировки. Специальные маскировочные сети и ложные элементы делают башню практически незаметной с воздуха. Можно также создавать имитацию разрушений для дезинформации противника». Начальник управления авиации подался вперед. «А что с самолетами? У нас острая проблема со связью земля-воздух. Смотрите, я перешел к следующей схеме. Размещаем башни около ключевых аэродромов. Это обеспечит надежное управление бомбардировочной и разведывательной авиацией. Более того, сеть башен может стать основой системы раннего обнаружения вражеских самолетов». Командующий войсками оживился. «Разверните эту мысль. Создаем цепь башен вдоль границы. При обнаружении вражеской авиации информация мгновенно передается по сети в штабы воздушной обороны. Время реакции сокращается в разы». Смородин одобрительно кивнул. «А в мирное время? В том и преимущество системы. В мирное время башни обеспечивают гражданскую связь между промышленными центрами. Но при необходимости, я показал схему коммутации, система за несколько минут переключается на военный режим работы». Зотов продемонстрировал на макете. «Вот здесь размещается гражданское оборудование, а здесь – военное. Переключение происходит буквально одним рычагом. Что с испытательным проектом?» – спросил Смородин. «Я развернул детальную карту. Предлагаю начать с линии Москва-Нижний Новгород. 6 башен, расположенных в ключевых точках. Это позволит отработать все элементы системы, включая монтаж, маскировку, организацию связи. И главное, позволит продемонстрировать все возможности в реальных условиях». В зале воцарилась тишина. Военные переглядывались, обдумывая услышанное. «Товарищи командиры», — негромко произнес Смородин, — «предлагаю перейти к обсуждению. Проект представляется крайне интересным, особенно с учетом текущей международной обстановки. Меня особенно заинтересовала возможность использования для ПВО», — поднялся командующий авиацией Московского округа. «Сейчас от обнаружения самолета противника до передачи информации в штаб проходит недопустимо много времени, а с такой системой время сокращается в разы. Более того», — вступил начальник разведуправления, — до этого молчавший, — «мы можем использовать эти башни для радиоразведки, увеличим дальность перехвата вражеских переговоров. Дополнительный плюс то, что мы сможем создавать направленные помехи». Начальник управления авиации постучал карандашом по столу. «Вы упомянули про связь с авиацией. Какова дальность устойчивой связи с самолетом?» «При использовании наших передатчиков до 150 километров», — ответил я. «Причем это в любых погодных условиях. И заметьте, что одна башня может одновременно поддерживать связь с несколькими самолетами». «А помехоустойчивость?» – спросил кто-то из технических специалистов. Я кивнул Сурину, и тот показал указкой на схемы. «Мы используем специальную систему модуляции сигнала. Кроме того, направленные антенны значительно снижают влияние помех противника». «Товарищ Краснов», – обратился начальник оперативного управления, – «вы говорили о мобильности. За 3 дня можно собрать башню. А сколько времени займет демонтаж в случае отступления?» В зале повисла напряженная тишина. Вопрос об отступлении в 1930 году звучал почти крамольно. «Демонтаж занимает сутки», – твердо ответил я. «Все элементы маркированы, система разборки отработана. Достаточно одного взвода и 3 грузовиков для перевозки». Смородин удовлетворенно кивнул. «Это важно. В современной маневренной войне гибкость развертывания средств связи может стать решающим фактором». «А что с подготовкой персонала?» – спросил начальник управления боевой подготовки. «Уже разработана программа обучения. Я достал еще один документ. 3 недели теоретической подготовки, месяц практики. Причем большинство операций доведено до автоматизма. Все узлы стандартизированы, схемы сборки предельно простые». Обсуждение продолжалось еще около часа. Военные дотошно выясняли технические детали, прикидывали тактические возможности, спорили о приоритетных направлениях развертывания. Наконец Смородин поднялся. «Товарищи командиры, предлагаю подвести итог. Проект представляется крайне перспективным. Предлагаю поддержать пилотный вариант на линии Москва-Нижний Новгород. Это позволит отработать все элементы системы в реальных условиях». Он обвел взглядом присутствующих. «Возражения есть?» Возражений не последовало. «В таком случае», — Смородин повернулся ко мне, Готовьте детальный план реализации пилотного проекта. Сроки, потребности в материалах, кадровое обеспечение. Через неделю доложите лично мне. Когда мы выходили из зала, Извальский тихо сказал: «Поздравляю, Леонид Иванович. Такого единодушия у наших командиров я давно не видел». Глава 16. Цепь башен. После обеда меня пригласили в особое помещение штаба РК. Небольшой зал для секретных совещаний располагался в цокольном этаже. Массивная дубовая дверь, охрана у входа, полная звукоизоляция. За овальным столом сидели высшие командиры. Начальник управления авиации Баранов, грузный мужчина с цепким взглядом. Рядом, худощавый, подтянутый Мурашкин из управления артиллерии. С краю, Берзин, начальник разведупра, внешне больше похожий на профессора, чем на руководителя военной разведки. И, конечно, Смородин. «Присаживайтесь, товарищ Краснов», — Смородин указал на свободное место. «Теперь обсудим детали, которые не предназначены для широкого круга». Баранов подался вперед. «Меня интересует возможность использования башен для наведения бомбардировщиков. Сейчас мы фактически действуем вслепую. Система позволит передавать точные координаты целей. Я развернул специальную схему. Более того, можно корректировать бомбометание по радио. А дальность действия?» Мурашкин постучал карандашом по карте. «При полной высоте башен, до 200 километров. Если разместить их правильно вдоль границы, дальность повысится еще больше». «Именно об этом», — перебил Берзин. «Расположение башен должно быть особо секретным. Предлагаю часть объявить гражданскими узлами связи, а ключевые замаскировать под водонапорные башни или заводские трубы. Уже продумано, я показал схемы маскировки. Более того, для дезинформации можно построить несколько ложных башен». Смородин кивнул. «Хорошо, теперь главное. Каковы сроки первой линии?» «При должном обеспечении материалами, 3 месяца на первую башню», — я разложил график работ. «Далее по башне каждые 1,5 месяца. Вся линия Москва-Нижний будет готова через год». «Слишком долго», — нахмурился Баранов. «Международная обстановка осложняется. Можно параллельно», — предложил я. 3 строительные бригады работают одновременно. Тогда всю линию сделаем за 5 месяцев. «А секретность?» — поднял бровь Берзин. «Официально, строительство гражданских узлов связи. Часть оборудования идет по линии наркомсвязи. Военную начинку монтируем под видом технических усовершенствований». Мурашкин задумчиво изучал карту. «В перспективе нужно будет закрыть всю западную границу, от Ленинграда до Одессы. Именно поэтому важно отработать все на первой линии», — согласился Смородин. «Товарищ Краснов, кто будет руководить строительством?» «Инженер Сурин. Он ученик Шухова, знает все тонкости конструкции и абсолютно надежен». Берзин сделал пометку в блокноте. «Мои люди проверят всех участников строительства. Режим секретности должен быть максимальным». «Что с финансированием?» — спросил Баранов. «Часть идет по линии наркомсвязи как гражданское строительство», — ответил Смородин. «Военную составляющую проведем через статью развития средств связи РК. Товарищ Краснов, подготовьте подробную смету». «Уже готово, я достал расчеты. С учетом всех маскировочных мероприятий». Обсуждение продолжалось еще около 2 часов. Проработали все детали, от системы охраны объектов до кодировки радиопереговоров. Наконец Смородин поднялся. «Что ж, товарищи командиры, считаю, все основные вопросы решены. Завтра доложу в Реввоенсовет. Думаю, вопросов не будет». Берзин добавил: «Я поговорю с товарищем Минжинским. АКПУ обеспечит прикрытие работ». «Тогда решено», — Смородин пожал мне руку. «Действуйте, товарищ Краснов. Через неделю жду подробный план начала работ». Когда я выходил из здания штаба, уже темнело. Впереди колоссальный объем работы, но главное сделано. Проект получил поддержку военных на самом высоком уровне. Следующие 3 дня прошли в интенсивной работе. Я собрал расширенное совещание в КБ, где мы с Суриным, Зотовым и остальными детально проработали план строительства первой линии башен. Величковский подготовил особые технические условия для производства металлоконструкций, а Сорокин — схемы размещения аппаратуры связи. На 4-й день позвонил Извальский. «Леонид Иванович, завтра в 10:00 большое совещание в наркомсвязи. Будет товарищ Смородин и другие военные. Вам тоже надо присутствовать». В его голосе слышалась едва заметная усмешка. «Думаю, вам будет интересно». На следующее утро я вновь оказался в том самом зале заседаний наркомсвязи, где неделю назад потерпел поражение. Теперь картина была совсем другой. За длинным столом сидели не только работники наркомата во главе с Кузьминым, но и внушительная группа военных. Смородин расположился прямо напротив Кузьмина. Рядом с ним представители штаба РК, разведупра и других управлений. В воздухе чувствовалось напряжение. «Товарищи», — начал Кузьмин, пытаясь сохранить начальственный тон, «мы собрались обсудить вопрос о строительстве новых узлов связи. Позвольте внести ясность», — спокойно перебил его Смородин. «Речь идет о системе стратегического значения. Проект одобрен Реввоенсоветом и будет реализован в любом случае». Кузьмин побледнел. «Но позвольте, у нас нет ресурсов. Металл нужен для индустриализации. Вот директива», — Смородин положил на стол папку с красной полосой. «Проекту присвоен особый статус. Все необходимые ресурсы уже выделены». Зарубин, который недавно так рьяно критиковал проект, теперь сидел молча, низко опустив голову. Его сосед, недавно возмущавшийся экспериментальными конструкциями, старательно протирал пенсне. «От вас требуется», — продолжал Смородин, — «обеспечить формальное прикрытие работ по гражданской линии. Документация уже подготовлена». Он кивнул мне, и я раздал папки с бумагами. «Но мы же говорили о нецелесообразности», — слабо попытался возразить Кузьмин. «Вопрос целесообразности уже решен», — отрезал представитель разведупра. «Ваша задача – обеспечить установленный порядок оформления документов». Я молча наблюдал, как Кузьмин и его подчиненные изучают документы, то и дело бросая растерянные взгляды друг на друга. Особенно приятно было видеть, как Зарубин, недавно так снисходительно поучавший меня реалистичному подходу, теперь торопливо подписывает все бумаги. «Какие-то вопросы есть?» — поинтересовался Смородин, когда все документы были подписаны. «Нет, товарищ комбриг», — пробормотал Кузьмин. «Все будет сделано в установленном порядке». «В таком случае», — Смородин поднялся, — «считаю вопрос решенным. Товарищ Краснов, вы можете приступать к реализации проекта». Выходя из зала, я поймал взгляд Извальского. В его глазах читалось понимание. Мы оба знали, что это была не просто победа в бюрократической битве. «А ведь неделю назад здесь все было иначе», — тихо заметил Извальский, когда мы спускались по лестнице. Я только улыбнулся в ответ. Следующие дни прошли в бурной деятельности. В моем кабинете теперь постоянно толпился народ. Военные связисты, инженеры, строители. Сурин с командой конструкторов уточнял последние детали проекта. Зотов организовывал производство уникальных металлоконструкций. Сорокин колдовал над схемами радиооборудования. Каждое утро начиналось с оперативных совещаний. От разведупра к нам прикрепили майора Северцева, худощавого, молчаливого человека с внимательным взглядом. Он тщательно проверял всех участников проекта и организовывал режим секретности. Извальский часто заезжал, консультировал по военным аспектам. Особенно его интересовала система быстрого развертывания башен в полевых условиях. Наконец, через неделю подготовительных работ, пришло распоряжение от Смородина. Надо выехать на место будущего строительства первой башни. Предстояло выбрать точную позицию и начать работы. Ранним утром следующего дня наша группа, я, Сурин, Зотов, Северцев и двое военных топографов, выехала на служебном фордике в сторону Владимирского тракта. Нам предстояло заложить первый камень в фундамент новой системы связи страны. Место для первой башни выбрали в 30 километрах от Москвы. Небольшая возвышенность у излученной реки. С одной стороны густой лес, с другой – проселочная дорога. Идеальная позиция для начала строительства. Утро выдалось ясное, прохладное. Легкий туман стелился над речной поймой. Военные топографы уже раскладывали инструменты, делая точную съемку местности. «Отличное место», — Сурин наглядывал участок профессиональным взглядом. «Грунт подходящий для фундамента, рельеф позволяет организовать удобные подъездные пути». Зотов, как всегда энергичный, уже размечал колышками площадку. «Здесь разместим основной лагерь строителей. Тут склады материалов. А вон там», — он махнул рукой в сторону леса, — «замаскируем пост охраны». Северцев молча делал пометки в блокноте. Его цепкий взгляд контрразведчика уже оценивал все потенциальные угрозы и слабые места в системе безопасности.